Из уважения Митч встал, когда эти двое остановились у скамьи. Войлс протянул ему свою холодную руку. На Митча смотрело крупное, круглое лицо, известное всему миру. Обменявшись рукопожатием, они назвали друг другу свои имена. Войлс указал на скамью. Тарренс вместе с другим агентом отошли к мосту. Митч посмотрел через прут и увидел еще двоих, явно тоже сотрудников ФБР, в одинаковых черных плащах с похожей стрижкой. Они стояли у дерева метрах в 100. Войлс сел вплотную к Митчу, колени их соприкасались. Шляпа из коричневого меха съехала немного на бок на его большой лишенной волос голове. Ему было не меньше 70, но взгляд его оставался исполненным силой и не упускал ничего. Оба сидели на холодной скамье, совершенно неподвижно и не вынимая рук из карманов. «Это хорошо, что вы пришли», — начал Войлс. «Не похоже, чтобы у меня был выбор. От ваших людей не отвяжешься». «Да, потому что это чрезвычайно важно для нас». Митч сделал глубокий вдох. «Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, как я сбит с толку и напуган? У меня все перемешалось в голове. Мне бы хотелось получить объяснение, сэр». «Мистер Магдер, могу я называть вас Митч?» «Конечно». «Отлично. Митч, я человек немногословный, и то, что я скажу сейчас, поразит тебя. Ты ужаснешься. Ты можешь не поверить мне, но спешу уверить тебя, все, что ты услышишь, это правда. И с твоей помощью мы еще можем спасти твою жизнь». Митч обхватил плечи руками и ждал. «Митч, ни один юрист не ушел из твоей фирмы живым. Трое пытались и были убиты. Двоим это почти удалось, но прошлым летом погибли и они. Юрист, пришедший в фирму Бендини Ламберт энд Лок, может уйти из нее только на пенсию, да и то лишь при условии, что будет держать рот на замке. А к тому времени человек становится уже слишком повязанным и не может позволить себе говорить. На 5-м этаже вашей фирмы находится мощная служба наблюдения. Твой дом и твоя машина напичканы жучками. Телефоны прослушиваются. Твой рабочий стол и кабинет тоже. Фактически каждое твое слово записывает аппаратура на 5-м этаже. За тобой следят. Иногда следят и за твоей женой. И сейчас, когда мы с тобой разговариваем, они находятся здесь, в Вашингтоне. Так что, Митч, как видишь, твоя фирма — это больше, чем фирма. Это лишь подразделение в очень большом и очень прибыльном предприятии. И в очень противозаконном. Фирмой владеют вовсе не компаньоны. Митч повернулся и внимательно посмотрел на директора. Тот говорил не своим. Он положил свою тяжелую руку на колено Митча, заглянул в глаза. «Это мафия, Митч. И она дьявольски опасна». «Я не верю этому», — ответил Митч, не в состоянии пошевелиться от охватившего его страха. Голос его сорвался. Директор улыбнулся. «Нет, ты веришь этому, Митч. Веришь. Да и до этого уже начал что-то подозревать. Именно поэтому ты разговаривал с Эббингсом на Кайманах. Именно поэтому ты нанял неумеху детектива, которого убрали ребята с 5-го этажа. Ты уже понял, что это за фирма, Митч». Митч наклонился вперед, упираясь локтями в колени, не в силах оторвать глаза от земли между носками своих ботинок. «Я не верю этому», — слабым голосом повторил он. «Насколько мы можем судить сейчас, около 25% их, или вернее, вашей клиентуры, люди вполне законопослушные. У вас работают несколько хороших юристов. Они занимаются налогами и ценными бумагами по поручению своих богатых клиентов. Это очень хорошая крыша. Большинство дел, по которым работал до сих пор ты, тоже чисты. Вот как они действуют. Они принимают новичка, швыряют в него деньги, покупают BMW, дом, прочую мишуру, приглашают на роскошные ужины, шлют на кайманы и заставляют набивать мозоли на заднице, просиживая дни и ночи над абсолютно чистыми с точки зрения закона делами. Живая клиентура, работа для настоящего юриста. Так продолжается несколько лет, и новичок ни о чем не подозревает. Отличная фирма, славные парни, хорошие деньги. Да что там, все просто великолепно. Затем, лет через 5 или 6, когда ты действительно получаешь уже немалые деньги, когда они являются фактическими владельцами твоего дома, а у тебя жена, детишки появились, и все кажется таким незыблемым, они бросают на тебя бомбу и говорят тебе правду. И это не оставляет тебе никакого выхода. Это мафия, Митч. Эти люди не играют в игрушки. Они убьют твоего ребенка или жену, им все равно. Ты зарабатываешь больше, чем смог бы заработать в любом другом месте. Ты становишься объектом шантажа, потому что у тебя есть семья, на которую им наплевать. И что же ты делаешь, Митч? Ты остаешься. Ты не можешь уйти. Если ты останешься, то будешь зарабатывать по 1 000 000 в год, уйдешь на пенсию молодым, и ничто не разлучит тебя с семьей. Если же ты захочешь уйти, то тебе в этом помогут. А потом повесят твой портрет в зале библиотеки на 1-м этаже. По-своему, они очень убедительны. Митч массировал виски, его начинала бить дрожь. «Я знаю, Митч, сейчас у тебя 1000 вопросов. Хорошо. Тогда я просто продолжу и расскажу все, что я знаю. Все 5 погибших юристов хотели вырваться оттуда после того, как узнали правду. Мы не общались с 1-ми 3, так как, честно говоря, только 7 лет назад начали представлять, что это за фирма. Работают они отлично, тихо, не оставляя никаких следов. Первая троица просто хотела выйти наружу. Ну и вышла. В гробах. С Ходжем и Казински было все по-другому. Они сами вышли на нас, и в течение года мы смогли несколько раз встретиться. Казински они огорошили правдой после того, как пошел 8-й год его работы в фирме. Тот рассказал все Ходжу. Где-то год они шептались между собой. Казински должен был вот-вот стать компаньоном, и он хотел уйти до этого. И они с Ходжем приняли роковое решение об уходе. Они и не подозревали, что 1-е 3 были убиты. Во всяком случае, нам они никак об этом не обмолвились. Мы послали в Мемфис Уэйна Тарренса, чтобы он установил с ними контакт. Тарренс – специалист по организованной преступности из Нью-Йорка. Он и 2 его коллег были близки к цели, когда случилось то самое на Кайманах. Эти парни в Мемфисе действительно умеют работать, Митч. Никогда не забывай об этом. У них есть деньги, они могут позволить себе нанять лучших. Так вот, после того, как Ходжи и Казински убили, я принял решение добраться, наконец, до фирмы. Если мы сможем взломать эту шкатулку, то у нас появится возможность предъявить самые серьезные обвинения каждому маломальски значимому члену семейства Морлта. Подготовить более 500 обвинительных заключений. Уклонение от уплаты налогов, отмывание грязных денег, рэкет, да все, что хочешь. Клан Морлта просто перестал бы существовать, а уже одно это стало бы самым разрушительным ударом по организованной преступности за последние 30 лет. И все это, Митч, находится в папках маленькой тихой фирмы Бендини в Мемфисе. Почему они выбрали Мемфис? А, грамотный вопрос. у кого вызовет подозрение небольшая фирма в Мемфисе, штат Теннесси. Это не район действия мафии. Тихий, приятный, мирный городок на берегу реки. На его месте мог быть Даррем или Топека, или Уичита Фолс. Но они выбрали Мемфис.